Неподходящий человек. Около волосного совета никогда еще не было столько народа, сколько собралось в этот раз. Мужики сидели на траве около крыльца, собирались кучками и возбужденно говорили. Что, еще не приходил? Не видать. Из переулка показались два человека, которые шли по направлению к совету. Вот он. Все, сразу замолчав, повернули головы к подходившим. «Нет, это не он», — сказал кто-то. «Это наши московские ребята. Вчерась приехали». «Он скоро и не покажется». «С мыслями собирается», — сказал насмешливый голос. «Он бы раньше с мыслями собирался. Думал бы, как с народом жить». Московские подошли, сняв картузы, поздоровались и некоторое время оглядывали собравшихся. «Что это у вас такой гомон идет?» — спросил один из них, хромой на правую ногу, надевая опять картуз. «Так, перевыборы. Председателя сейчас саживать будем», — возбужденно сказал юркий мужичок в накинутом на плечи кафтанишке. Ай, не задался? Да, неподходящий. Коммунист, что ли? Тот, к кому случайно обратился хромой, лохматый мужик, сидевший на бревне, не сразу и неохотно сказал. Бывает, что иной раз и из коммунистов человек попадается. А в чем же дело? Да не подходит. Вот в том и дело, сказал юркий мужичок. И, присев перед лохматым на корточки, приложился прикурить от его трубочки. Мы вот прежнего проморгали, а теперь целый год этот тер нам холку. А, стал быть, хороший был прежний-то. Юркий мужичок хотел было ответить, но очень сильно затянулся дымом и сквозь слезы только махнул рукой. Жулик! Такой жулик, какого свет не производил! Но брал тем, что человек был простой, обходительный. Он и выпьет с тобой, и детей пойдет у тебя крестить. В казенный лес дрова с нами воровать ездил, — сказал лохматый с своего бревна. Да. Вот только одна беда, что жулик, да суда заливал. Зато слово держал, — сказал кто-то. Если он тебе что сказал, пообещал, будь покоен. Ну, на этот счет правда. Ежели ты ему бутылку поставил, и он пообещал тебе, ну, налог там скинуть или что, так уж будь покоен. На кого другого накинет, а тебя не тронет. А главное дело народ не мучил, — сказал лохматый. Но жулик это уж верно. Такая бестия, что дальше некуда. Что не начнет делать, все у него перерасход. В Москву поедет, так он таких себе командировочных наставит, словно один на 20 лошадях ездил. Из совета вышел человек в сапогах и суконной блузе. — Граждане, на собрание! — крикнул он. Никто не отозвался. Только юркий мужичок переглянулся с хромым и сказал. — Из этой компании секретарь. Скоро бабью юбку наденет. И прибавил громко. — Что ж, идти-то? Дай начальство подойдет. — Кого ж на их место выбирать будете? — спросил хромой. Юркий мужичок вздохнул, почесал в голове, потом ответил. — Прежнего придется. Ерохина. К нему вчерась уж на поклон ходили. — Теперь, пожалуй, куражиться начнет. — Вскочит в копеечку, — сказал кто-то. — Ну и вскочит. Ну что ж сделаешь-то? — Как же это вы налетели на нового-то? — спросил хромой. — Как налетают-то? Сменить решили. Сил никаких не стало, все обворовал, а нового-то не наметили. А тут подобралась партия их человек 5. Мы думали, выборы сразу будут и... Хлебца пожевать не захватили, а они сперва давай доклад читать, Томили-томили, у нас уж прямо глаза на лоб полезли. Одобряете? Шут с вами, одобряем, говорим, только кончайте свою музыку, а то все животы подвело. Ну, поднимайте руки, сейчас конец. Подняли. Теперь, говорят, можете расходиться. Благодарим за доверие. Не о чем говорим. А позвольте узнать, за какое доверие? А председателя, говорят, выбрали. Какого председателя? А вы за что руки тянули? Мать честная, мы так и сели. Что ж значит, руку поднял, тут тебе и крышка? Не крышка, говорят, а председатель. Глянули на него, а он коммунист. Бывает, что иной раз и из коммунистов человек попадается, — сказал опять лохматый. «Идет!» — крикнул кто-то. Все оглянулись. Через выгон к совету шел бритый, худощавый человек в белой рубашке, запрятанный в брюки, с галстучком и широким поясом, в карманчике которого у него были часы на бронзовой цепочке. «По новой моде», — сказал кто-то недоброжелательно. «Ведь он, может, и ничего человек, а вот надо вывернуть наизнанку. Люди рубаху из порток, а я в портки запрячу». «Здорово», — сказал пришедший, поднимаясь на крыльцо. Все расступились. Никто ничего не ответил, только ближние сняли шапки. У стола в совете сидели двое. Один в блузе, выходивший на крыльцо, другой в выленившей от солнца стиранной косоворотке. Председатель подошел к ним и, что-то говоря, стал доставать бумаги из брезентового портфеля. Потом поднялся человек в блузе и сказал: «Прежде чем производить перевыборы, товарищ, заслушаем доклад председателя». «Это опять головы мутить!» — крикнул кто-то сзади. «Опять дьяволы оседлают!» — сказал еще голос. «Куда же это Ерохин делся? Они вот сейчас примутся читать, а уж когда у тебя глаза на лоб полезут, они тут и подвезут не хуже прошлого разу. Дочитались до того, что глаза у всех, как у вареных судаков, стали. Уморят!» «Установить очередь!» — торопливо оглянувшись и подернув на плечо съехавший кафтанишко, крикнул юркий мужичок, который сел рядом с хромым. «Чтоб половина тут сидела, а половина на улице! А то опять до дурману доведут!» «Правильно!» Председатель взошел на возвышение и, разобрав исписанные листы, прочел, обведя глазами собрание. «Организационный период... Листов-то сколько! Ведь это с половины глаза заводить начнешь», — сказал, покачав головой, юркий мужичок. И когда началось чтение, он нагнулся к хромому и зашептал: «Вот как печатным словом донимает. Просто сил никаких нет. Мы как бывало жили: рожь овес уберешь, картошку выкопаешь и вались на всю зиму на печку. Никакого тебе дела, никакой заботы, только скотине корму дать. А там праздник пришел, свинью зарезали, в церковь сходили и знать больше ничего не знали. А теперь дня не пройдет, чтоб тебя не дергали», — сказал лохматый. «То в волость выборным идешь, часов до пяти слушаешь, то в город делегатом каким-то едешь, а двоих на медне и вовсе в Москву услали. Этих одних комиссий сколько! На медне в город собираюсь, а меня не пускают. Нынче, говорят, заседание мопров, явка обязательно». «А это что такое? Мопры-то? Да это какие-то два стрекулиста из Москвы приезжали». «Строительная часть», — прочел председатель. «Ах, сукин сын, народ как мучает! Мать честная! Уж наши носами клевать начали», — испуганно сказал юркий мужичок и толкнул впереди сидевшего черного мужика, которого начало уже покачивать вперед, точно его перевешивала голова. «Сидор, выходи на улицу, очумеешь! Выходи, говорю! Очахнешь, тогда придешь. И когда тот пошел к двери, юркий мужичок продолжал. Ишь, измывается. Хоть последний час домой. И отчего это, скажи на милость, когда разговор идет, то хоть сколько хочешь можешь слушать, а вот как чуть что писанное, или того хуже печатное, так никаких сил нет. Укачивает? — спросил хромой. — Страсть. Теперь попривыкли малость, а с первоначала бывало, начнет, 5 минут не пройдет, мы все как куры, так и валимся. А он всю зиму нас вот так морил, то доклад, то ревизия, то и вовсе черт ее что. За Ерохином жили, ничего не знали. — Все за тебя обдумано и сделано, — сказал лохматый. Бывало, когда налог платить, так он 10 раз перед сроком пробежит по деревне. Эй, кричит, граждане, чертовы, не зевай, срок подходит. А этот вывесит бумажку, раз объявит и кончено дело. Сам об себе и должен помнить. А там хватишься, домовой тебе в живот. Все сроки прошли, пеня с тебя пошла. Да уж насчет этого Ерохин был молодец. Целый год живи, ни о чем не думай, ни собраний этих, ни комиссий за весь год не было. А у него все протоколы написаны, что слушали, что постановили, а там и не было никого, все сам писал. Народ, стало быть, не беспокоил? На этот счет молодец. И самая образцовая волость была. Придешь в совет, а у него на стенах листы, и в них разными красками столбики да круги. Только вот одна беда — на водку слаб, да руки длинны. А этот все читает, читает. Ведь пошлет же Господь такое наказание. Ну, тем лучше. Сам себе яму роет, — сказал лохматый. Вдруг в дверях послышался какой-то шум, и показался человек в распахнутой поддевке. Он нетвердой рукой перекрестился на угол, где прежде висели иконы, и сказал громко. — Все заседаете, мать вашу, так? — Гражданин, вы куда пришли? — крикнул председатель. — Ой, ты тут еще, а я и не видал, — сказал пришедший, и, махнув рукой, ткнулся на свободное место. — Нах, сукин сын, уже нализался. — сказал юркий мужичок. — Что ж он не мог до конца выборов-то потерпеть? — Прежний председатель, — прибавил он, обращаясь к хромому, — каждый день пьян. Неужто он за прошлый год столько нахапал, что по сю пору хватает? — Пункт 12. Общий итог отчетного года, — прочел докладчик. — Граждане, не выходить. Сейчас конец, и перевыборы начнутся. Сейчас, сейчас, только воздуха глотнуть. Вся левая сторона сидевших в совете вытеснилась на двор, а на их место сейчас же пришла новая партия со двора. Минут через 5 вернулись и эти. Сыпь теперь! Человек в блузе, сидевший за столом президиума, встал и сказал. Прошу назвать кандидатов в председатель. А если вы не одобряете старого, то можете переизбрать его. «Антона Ерохина!» — крикнули голоса. «Значит, вы выражаете недоверие прежнему председателю?» «Ничего мы не выражаем, а не надо нам его!» «Нельзя ли объяснить, почему?» «Потому что неподходящий, вот и все!» — проворно крикнул юркий мужичок и, обернувшись назад, шепнул. «Поддерживай!» «Антона Ерохина!» — заревели голоса. Человек в блузе, пожав плечами и обратившись к Ерохину, сказал, «Может быть, выразите собранию благодарность, товарищ, за оказанное вам доверие?» Вновь избранный протеснился падающей походкой вперед и взобрался на возвышение, с которого сошел читавший доклад председатель. «Выражаю!» — начал было вновь избранный, но потом усмехнулся и, махнув рукой, крикнул тоном выше. «Что, вспомнили, сукины дети, Антона Ерохина?» «Вспомнили», — ответили голоса, и громче всех юркий мужичок. — Ну, смотрите теперь! Выражаю! — Поневоль вспомнишь, — сказал опять юркий мужичок и прибавил. — Ах, головушка горькая! А берет теперь все, сукин сын!